4 сентября. Полночь. Тэтчер Редмонд протянул руку и нажал на кнопку вызова стюардессы. Он криво улыбнулся, когда к нему подошла молодая женщина восточного типа. «Можно мне пару пакетиков арахиса?» — спросил он. «Конечно, сейчас принесу, сэр». Стюардесса была очень мила, но Тэтчер раздраженно отвернулся. Этот полет до Феникса, в который он собирался в сумасшедшей спешке, довел его до истерики. А теперь, когда его миссия была завершена, именно тогда, когда он думал, что наконец может оставить все позади, пришлось проторчать в самолете 6 невыносимых часов, поскольку рейс был задержан по настоянию каких-то тупых кистоунских полицейских. Тэтчеру совсем не хотелось, чтобы его узнали. Он гадал о причинах задержки рейса и сходил с ума. Его лицо обрамляли бакенбарды, сросшиеся с пышными усами. Это рыжее W из растительности на лице было фирменным знаком Тэтчера Редмонда. Он был знаменитым профессором и публичным интеллектуалом, и его внешний облик, как часто повторял литературный агент, являлся его автографом. В итоге внешность он изменить не мог, как и свое имя. Порой он ловил себя на зависти к соратникам, которые все еще сохраняли какие-то крохи свободы, как, например, возможность бриться. Иногда, но не очень часто. Но ему хотя бы удалось добыть билет в бизнес-класс на обратный путь. По пути в Феникс после полудня он сидел зажатый между двумя толстухами-близняшками. Обе храпели во сне и, наверное, нарочно купили билеты через место, у окна и у прохода. А до того, как заснуть, успели рассказать ему, что летят в отпуск на юго-запад и намереваются завершить его в Лас-Вегасе. Нашли заинтересованного слушателя, нечего сказать. Тэтчер был опытным, азартным игроком, и хотя на данный момент у него было $327 000 долга, что стало результатом непредсказуемой, невероятной серии фиаско, он был уверен в том, что наделен математическими способностями, граничащими с гениальностью. Тэтчер просчитывал вероятности в уме со скоростью вращения барабанов на экране однорукого бандита. Вправду ли его интуиция оказывалась права чаще, чем в 50% случаев, или нет, но все же достаточно часто она приносила свои плоды, и поэтому полагаться на интуицию стало для Тэтчера тайным правилом жизни. Только совсем недавно он пережил сокрушительный кризис, как раз в то самое время, когда развод с третьей женой достиг отвратительной стадии. И посреди всего этого кошмара, гром среди ясного неба, его ассистентка по преподавательской работе, с которой он работал 3 года назад, пригрозила ему делом об установлении отцовства. Эта гарпия заявила, что имеет от него ребенка, сына 2,5 лет от роду, и пожелала обсудить с ним вопрос о супружестве в качестве приемлемого решения вопроса ради плода их любви. Это скорее была не угроза, а шантаж, причем преподнесенный тепло и любовно. Позвонив ему по телефону, Седона объяснила, что увидела Тэтчера по телевизору после успеха его книги, когда он стал, так сказать, публичным интеллектуалом. На одном дыхании наговорила комплиментов и тут же потребовала финансовой поддержки для своего отпрыска. Давно увлекаясь азартными играми, Редмонд ухитрялся эту часть своей жизни вести совершенно отдельно от другой. А в другой жизни он был профессором зоологии в Массачусетском технологическом институте. Но в последней игре он нарушил все свои правила. Он сделал профессиональную ставку, абсолютно публичную. И хотя эта ставка была самой нерискованной из тех, какие он когда-либо делал, выигрыш Тэтчер получил такой, какого у него не было за всю жизнь. Карьера Тэтчера Редмонда достигла своего пика, когда ему исполнилось 59. В свет вышла его последняя публикация, книга под названием «Человеческий фактор». Он сорвал свой джекпот. Эта книга получила две престижные награды. В частности, только вчера он стал обладателем премии Теттериджа за труд в области популяризации науки. Если бы удача сопутствовала ему и дальше, он мог бы получить грант МакАртура в $500,000, больше известный как грант гениев. Объявление лауреатов должно было состояться через несколько недель, и хотя, по идее, имена номинантов должны были быть засекречены, он знал, что бумажку с его именем, так сказать, бросили в шляпу. А если бы все получилось с грантом МакАртура, тут уж оставалось рукой подать до Пулитцеровской премии. На протяжении многих лет Тэтчер публиковал сухие, безопасные и совершенно неинтересные труды, посвященные генетическим корреляциям между плодовыми мушками и связанной с ними фауной. Никто бы сроду не стал читать эти работы, кроме считанных десятков коллег и нескольких сотен его студентов. И тогда Тэтчер решил рискнуть. Он сделал ставку на то, что ничто не будет оплачено так щедро, как роль, в которой не ученые мечтают увидеть ученых. Честность и даже знания были совершенно ни при чем. На самом деле Тэтчер подозревал, что даже самые честные из ученых, игравшие в эту игру дольше него, делали это, по крайней мере, хотя бы отчасти, из циничного интереса, учитывая высокое вознаграждение и то, как легко оно добывается. Море грантов, гонораров, наград, договоров на издание книг, авторские отчисления, не говоря уже о популярности, славе и возможностях для карьеры, все это затягивало, грело и влекло к себе ученых, желающих поделиться своим экспертным мнением, в особенности с правительством или масс-медиа, и таким образом придать наукообразие насущной теме. В этой теплой водичке плавать было уютно, она манила к себе как честных людей, так и нечестных, как идеалистов, так и прагматиков. Тэтчер сожалел только о том, что не нырнул в эту воду раньше. После того, как на него внезапно обрушилась слава, Тэтчер стал ловить себя на том, что все охотнее высказывается по абсолютно разным темам и получает от этого настоящее удовольствие. Пока он отзывался эхом на самые модные направления в науке, у него не было отбоя от приглашений и щедрых вознаграждений. Тэтчер отлично знал, как популярно сегодня клеймить влияние деятельности человека на окружающую среду, поэтому и решил написать книгу в дань моде, причем в таком ключе, чтобы все его коллеги в сравнении с ним выглядели трусами и ренегатами. И его стратегия сработала, сработала блестяще. Поскольку Тэтчер прекрасно отдавал себе отчет в том, что ступил в нишу, которую многие из его соратников уже заняли раньше, он решил обосноваться на верхушке пищевой цепочки и привлечь как можно больше внимания ненаучной публики, которая, как он успел заметить, является подлинным двигателем прогресса в его профессии. Редмонд понимал, что долго продлиться это не может, поэтому он собирался посвятиться какое-то время, получить желаемое и вовремя смыться, чтобы потом безбедно пожить в Коста-Рике. Тэтчер уже знал, какой дом хочет купить. Его совершенно не волновало, что он может навредить академическому миру и даже делу охраны окружающей среды, и это обстоятельство ему очень помогало. Даже наоборот. После всех тех лет, когда он бесплодно трудился на своем поприще, где его не узнали и не оценили, он испытывал некоторый злорадный трепет, задумываясь о такой возможности. Его книга оказалась настоящим кладезем по части авторских отчислений и гонораров за выступление, и он надеялся с помощью этих денег откупиться от бывшей супруги. Тут речь шла о выживании в чистом виде, и Тэтчер оказался вполне готовым к этой борьбе. А теперь вдруг возникла Седона, и все полетело кувырком. Аэробус А-231 наконец покатился по взлетной полосе. Заработали двигатели. Безумная радость охватила измотавшихся пассажиров. Тэтчер тоже испытал большое облегчение. Он еще раз прокрутил в уме события этого дня. 7 часов назад он ехал на заднем сиденье такси и смотрел в окно. Машина направлялась в гористый район города. Необычно живописные скалы напоминали Тэтчеру декорации мультика о Флистоунах. Эта гарпия, Седона, девушка из обеспеченного семейства, имеющего влиятельных друзей и живущая в особняке в самом богатом пригороде Феникса, все же вытащила Тэтчера сюда, чтобы привязать к ребенку, которого он не хотел иметь и даже не знал, что он есть. «Подожди здесь, Тэтчер», — сказала Седона. «Да, она сказала именно так», — вспоминал он, — «здесь, то есть в просторной гостиной, украшенной дорогой мозаикой с изображением дельфина. В этом особняке жили какие-то друзья Седоны, а она присматривала за домом в их отсутствие. За скользящей стеклянной дверью находился бассейн. Дверь была немного приоткрыта, и в щель проникал горячий сухой воздух. Седона сказала, что малыш любит нырять в бассейн, пробегая через эти двери, если его никто не останавливает. Рыжеволосый мальчишка бегал вокруг, вопил и постоянно на что-то налетал. Седона сказала, что он все время забывает взять свой спасательный круг в форме морской змеи и бежит прямиком к бассейну. Но скользящая стеклянная дверь была чуть-чуть приоткрыта. «Я жду кошку, она должна прийти, поэтому и держу дверь приоткрытой. Не волнуйся за ребенка», — сказала Седона. «Он еще слишком мал и не сможет открыть дверь, чтобы выйти». Потом она ушла, чтобы открыть парадную дверь. Сказала, какая-то доставка. Все было подстроено. Он в этом не сомневался, как будто неоновую вывеску зажгли. Он посмотрел по сторонам, нет ли где скрытой камеры. Он сумел переоформить билет на более поздний рейс, но получил бизнес-класс, а еще 6-часовую задержку рейса. Но зато к его услугам была целая секция салона. Тэтчер проговорил с Седоной минут 15, стоя на ступеньке перед парадной дверью, заверил ее, что будет ей помогать, а потом вернулся к ожидавшему его такси. Он сказал, что в самом скором времени свяжется с ней, даже поцеловал ее в щечку. В это время из дома выбежала дымчато-серая кошка и стала тереться о его ноги. Он чуть не споткнулся, когда шел к такси. А когда, отъехав на пару миль, он увидел мчащуюся навстречу машину скорой помощи, мигающую сигнальными огнями и завывающую сиреной, Тэтчер подумал, что это не просто так, и его сердце радостно забилось. Эта машина, мигающая огнями, своющей сиреной, была похожа на игральный автомат, из которого только что высыпался выигрыш в $1 000 000. «Послушайте, а вы, случайно, не Тэтчер Редмонд?» — послышался громкий оклик. Он испуганно обернулся и посмотрел на мужчину, сидевшего по другую сторону от прохода. «Да?» Рыжеватый, с короткой стрижкой, широкоплечий австралиец крепко пожал ему руку. «А я вашу книжку читал. Так значит, вы и вправду считаете, что люди на этой планете все с землей сравняют, да?» «Милый ты мой, деревенщина! Ты только что заставил меня еще больше в это поверить», — подумал Тэтчер. «Вероятность весьма высока», — ответил профессор и любезно улыбнулся. «Ну, не знаю», — покачал головой австралиец. «Вот я смотрю в окошко и даже не могу сказать, что мы тут есть. Понимаете, к чему я клоню?» «Разве вы можете разглядеть смертельно опасный вирус внутри тела человека?» — спросил Тэтчер и посмотрел на небо через иллюминатор. «Вообще-то нет, если задуматься». «Свобода воли — это вирус. Для того, чтобы началось разрушение, нужно только выпустить этот вирус на свободу и наделить его разумом. Если вы игрок, можете всякий раз сделать на это ставку». «Ну, просто грустно это слышать, честное слово. Паршиво звучит. Ну, надо же». «Не переживайте. Еще пару веков ничего страшного не случится. Пока мы в безопасности». Тэтчер подмигнул австралийцу. «Вот это хорошо. А вот детишкам нашим еще неизвестно, как придется. Вы уж извините, что я вас побеспокоил. Похоже, вам есть о чем подумать». «Ничего, все в порядке», — ответил профессор. Ему не терпелось закончить этот разговор. «Вот ваши орешки, сэр». Тэтчер вздрогнул при звуке голоса стюардессы. «Благодарю», — буркнул он. Его очень раздосадовало, что на борту самолета его узнали. Чем это могло ему грозить? Тэтчер выключил лампочку над головой и уставился в черноту за иллюминатором. Он постарался сосредоточиться на мыслях о завтрашнем выступлении на CNN, где ему предстояло опять обсуждать проблему острова Хендерс. Но сосредоточиться никак не удавалось. Он смотрел на свое отражение в темном стекле и думал. «Ничего особенного. Ну да, я ее навестил, и что из этого? Никто ничего не докажет». Он взял бокал шампанского с подноса, проходившей мимо стюардессы, и, наконец, позволил себе расслабиться, мысленно произнес тост и почувствовал, как засосало под ложечкой. Так бывало с ним каждый раз, когда он срывал джекпот.